На правах собственника объекта фирма Leroy Frank Properties установила в доме дорогостоящую и сложную систему сигнализации. Принцип ее работы миссис Бондарчук уяснила до тонкостей. Сама о том не догадываясь, в охране мира и безопасности своих верхних соседей она была элементом не менее существенным, чем те стволы, которые они таскали с собой по долгу службы. В каком-то смысле миссис Бондарчук была для них как Цербер у врат Аида. Сейчас Эвелин, лежа в постели, слушала шведскую рапсодию на маленьком CD-плеере, подаренном мистером Ангелом и мистером Луисом на минувшее Рождество. Миссис Бондарчук предпочитала поздно укладываться и поздно вставать, жаворонком ее никак не назовешь. Слышно было, как по коридору наверх прошли ее соседи. Тихо запищала сигналка, которую они погасили кодом. Затем еще один последний пик, и дверь сверху закрылась. Сейчас там переустановят систему. «Спокойной ночи, миссис Бондарчук!» Из коридора напоследок подал голос Ангел. Вместо ответа Эвелин лишь улыбнулась, останавливая музыку, и погасила свет. «Все, соседи дома!» От этого ей всегда спалось лучше. Неизвестно почему, но миссис Бондарчук чувствовала себя при них в полной безопасности. Той ночью Луис лежал без сна, слыша рядом дыхание спящего ангела. Он размышлял о своем прошлом, о скрытой природе мира. Думал о жизнях, отнятых и утраченных, о маме, о женщинах, что его растили. Думал о Блиссе. Шел за нитями в узоре своей жизни, приостанавливаясь там, где они сплетались, соединялись одна с другой. А затем закрыл глаза и стал дожидаться прихода горящего человека. Тот городок был небольшой, закатный. Термин, кое-что дозначивший и для мальчика, и для таких, как он. Теперь такого знака на въезде в город, скорее всего, нет. Можно сказать, относительный прогресс. Но для многих он как будто все еще стоит на месте. Ведь почти все, кому на тот момент было от 7 и выше, четко помнят, где находился знак. Как раз перед воротами фермы Верджила Джелликотта. Старик Верджил должен был заботиться о том, чтобы знак не пятнала грязь, или, как однажды произошло во время смуты после убийства Эрла Рича, расчетливо нанесенная черная краска, в корне поменявшая смысл слов на знаке. Вместо надписи «Негр», «Следи, чтобы к закату тебя в этом городе не было», стало «Белый, чтобы к закату тебя в этом городе не было». Старика Верджила этот акт вандализма очень встревожил. И не только его, но и других, не обязательно белых. С Эрлом Ричем, понятно, поступили неправильно, но лишний раз бесить копов и городской совет тем, чтобы похабить их любимый знак, откровенная глупость. Тем не менее, когда с расспросами о том, кто мог это сделать, нагрянула полиция, ее встретило молчание. За глупость не сажают, во всяком случае, пока. Но у закона против цветных есть куча уловок и зацепок, чтобы расправиться и в обход него. Оригинальным в плане расовой дискриминации городок назвать нельзя. Так, один из тысяч во всех Соединенных Штатах. Что тут говорить, когда по решению административного центра закатными становились целые округа? В какой-то период закатными считалась половина всех населенных пунктов в Орегоне, Огайо, Индиане, предгорьях Камберлендов и Озарка. Спаси бог черного, оказавшегося с наступлением темноты, скажем, в иллинойском Джонсборо или в соседней с ним Анне. Название расшифровывалось как «А нигерам нет алиби», что было известно и черным, и белым. Здесь, на 127-м шоссе, закатные знаки продержатся вплоть до середины 70-х или в Эпплтоне, штат Висконсин, равно как и в пригородах Левиттона на Лонг-Айленде, в Мичиганской Ливонии или Кедровых Ключах Флориды. И, кстати, то же самое относится к вам, жиды, китайозы, мексы и всякие там индеи. Торопись, сынок, время дорого. Припозднишься и бац! Родной городок мальчика отличался особой симпатичностью. Опрятный, ухоженный, без чрезмерной ругани и перебранок, во всяком случае, на людях. Главную улицу хоть на открытку помещай, везде цветы в горшках и всегда по сезону. Хотя городишко был совсем маленький, такой, что и городом, по сути, назвать сложно, но в тех краях слово «деревня» было не в чести, зазорно. место, в котором ты живешь, должно зваться или городом, или вообще никак. Город подразумевает что-то обстоятельное. Город означает соседей, законы, порядок на улицах. Город — это тротуары, парикмахерские, церковь по воскресеньям. Называть то или иное место городом значит признавать определенный уровень жизни и ее уклад. Разумеется, временами кое-кто здесь может сходить с рельсов, но при этом важно, все знают, где эти рельсы находятся. А всякий с них сход — вещь сугубо временная. Поезд продолжает движение, и все добрые граждане уверены, что они на борту на протяжении всего путешествия. Пусть даже в дороге случаются какие-то непредвиденные остановки, это допустимо. Но на самом деле для мальчика он городом не был. Вот не был, и все. Да, действительно, здесь налицо выступали все признаки города, какое бы малое место он ни занимал. Здесь наличествовали магазины, киношка и пара церквей. Для католиков, кстати, ни одной. Хотите молиться своей заблудшей версии Бога, езжайте за 8 миль к востоку в Меллерсвиль или за 12 к югу в Лудлоу. Были здесь и дома, все как один, с ухоженными газончиками, белыми оградами из штакетника и спринклерами, беззлобно шипящими жаркими летними днями. В них жили адвокаты и доктора, флористы и предприниматели. Если глядеть под нужным углом, то здесь имелось все для обеспечения жизни тех, кто решил назвать это место своим домом. Проблема в глазах мальчика состояла в том, что все эти люди были белые. Городок построили для белых людей, ими же он управлялся. Белые стояли за прилавками магазинов по обе их стороны, за очень небольшим исключением. Белыми были адвокаты и белыми были флористы, белыми были копы. Черные в городке тоже встречались, но они постоянно пребывали в движении. Что-то несли, доставляли, развозили, поднимали, перетаскивали. Спокойно стоять позволялось лишь белым людям. Черные делали то, что должны, а затем в одночасье исчезали. С сумраком на улицах оставались лишь белые. Что примечательно, не сказать, чтобы кто-то проявлял по отношению к цветным жестокость или коварство, или хотя бы несдержанность в манерах. Просто у обеих сторон было понимание, что так заведено. У черных были свои магазины, свои забегаловки, свои места отправления культа, свой, если на то пошло, жизненный уклад. В каком-то смысле у них существовал как бы свой отдельный город, только без забот проектировщиков и переписи населения. В общем и целом белые не обращали на них внимания, главное, чтобы никто ничего не выкинул. Черные жили в лесах и на болотах. Кое у кого из них, кстати, были вполне приличные дома. На это тоже смотрели как будто сквозь пальцы, мало ли кто чего себе понастроил. Черт возьми, не такой уж редкостью было, когда кто-нибудь из белых обращался к этим черным за какой-нибудь услугой. Особым спросом, надо сказать, пользовалась поставка экзотической плоти для изощренных белых джентльменов, чьи вкусы склонялись в этом направлении и жаждали изюминки. Так что, получается, не было такого, чтобы две расы совсем никогда не смешивались. Если уж на то пошло, смешение — это одно, а случка — совсем другое. Межрасовые парочки вступали между собой в сношения гораздо чаще, чем многим хотелось бы думать, и за подобные встречи платились хорошие деньги. Но никто с обеих сторон не забывал, что закон диктует белые. Правосудие может и слепо, но закон — никогда. Справедливость бывает пристрастна, закон бесстрастен, он реален. У него есть униформа, есть ассортимент оружия, он пахнет потом и табаком, он разъезжает на большом автомобиле со звездой на двери. Правосудие было для белых, закон для черных. Все это мальчик понимал инстинктивно. Никто не утруждался ему это объяснять. Мама еще до своей смерти не усадила его перед собой и не обсказала все тонкости и отличия закона от правосудия по отношению к сообществу черных. Да и сообщества черных как такового не существовало. А были просто черные, блэки. Сообщество подразумевает организованность, и у многих организованность ассоциировалась с угрозой. Организованы профсоюзы, организованы коммунисты. Черные нет, во всяком случае здесь. Где-то, может, и да. Кто-то поговаривал, что прилив набирает силу, однако не в этом городке. Здесь Все обитало по старинке и чувствовало себя при этом вполне сносно. Вот почему мальчик вызывал такую обеспокоенность у полицейского, наблюдавшего за ним через полупрозрачное зеркало на стене. Зеркало стало одной из немногочисленных уступок веяниям современности в небольшом полицейском участке городка. Воздух здесь не охлаждался, хотя кондиционер был установлен. Проблема в том, что при включении прибор разом вышибал в участке все пробки. Ни к черту не годилась проводка, во всяком случае, так объяснил местный электрик. Для того, чтобы кондиционер фурычил нормально, следовало освежевать, а затем заменить проводку во всем здании. А это для такой старой хибары штука затратная. Отцы города на подобные расходы шли неохотно, особенно с учетом того, что единственной целью этого начинания будет обеспечение прохлады для шерифа Вустера в жаркие летние месяцы. Сказать по правде, многие считали, что этому Борову не мешает иной раз немного попотеть. Обойдется без кондиционера. Чем худее, тем злее, а это в его работе полезно. Комнатка, откуда шериф наблюдал за мальчиком, охлаждалась лишь настольным вентилятором, у которого в замкнутом пространстве силы, как у комариного писка. Мундир шерифа лепился к телу, так что через светло-коричневый хлопок отчетливо проглядывал пуп, а по толстому лицу ручейками стекал едкий пот, норовя залить глаза, если вовремя не промокнуть лоб носовым платком. Тем не менее, шериф сидел не шевелясь и с пытливым любопытством смотрел на парнишку, выжидая, когда тот сломается. Возможно, Вустер и был толстозадым увольнем, а его взгляды на коллег мужского и женского пола, безусловно, сдабривались цинизмом, граничащим с мизантропией, но дураком его не назвать. Паренек представлял для шерифа интерес. Он умудрился убить сожителя своей матери, некоего Дебера, не прикоснувшись к нему даже пальцем, в этом шериф уверен. А ведь Дебер был отнюдь не олух. Он сам в свое время отсидел за убийство, совершенное чуть ли не в 13 лет, а затем был еще и еще, хотя подловить Дебера никто не сумел. Одной из смертей, в которых подозревался Дебер, стало убийство хорошенькой темнокожей из города. Сейчас сын той молоденькой красотки сидел по ту сторону зеркала, и его допрашивали двое детективов из полиции штата. Успехов детективы добились не больше, чем собственные люди шерифа, а они церемонились с парнишкой куда меньше, чем эти двое. Разноцветные синяки и опухший правый глаз паренька были тому наглядным свидетельством. Кларк, один из подручных, сообщил шерифу, что когда гаденыша сволокли в санузел отмыться, он помочился кровью. Тогда Вустер сказал, чтобы они с ним полегче. Шерифу требуется признание, а не труп. Детективам из штата понадобился целый день, чтобы организовать себе вояж на север. За эти сутки люди шерифа уработали парнишку по полной. Начали с избиений, а затем продолжили угрозами насчет семьи, обеспечившей пареньку алиби. Копы заставили его выпить содовой с сильным слабительным, после чего привязали к стулу и ушли. Шериф наблюдал, как мальчуган корчится в отчаянном усилии не опростаться. Губы дрожали от напряжения, ноздри трепетали, руки сжались в кулаки. Когда стало понятно, что надолго его уже не хватит, шериф послал Кларка с предложением: «Сознавайся в убийстве Дебера, а мы тащим тебя прямиком в сортир. В противном случае пусть природа берет свое, а ты будешь сидеть в том, что из тебя вылетит». Паренек лишь молча мотнул головой. Подобная стойкость вызывала восторг, не грозя она обернуться неприятностью, в первую очередь для самого шерифа. И он распорядился, чтобы Кларк сопроводил подозреваемого в сортир, покуда того не рвануло, оттирая потом единственную во всем участке допросную от его поноса. Кларк неохотно согласился, а после опорожнения отвел паренька во двор, уронил наземь и принялся окатывать водой из шланга, спустив ему до щиколоток штаны. Остальные копы скалились и ржали, глядя, как струя под напором больно стягает черного по гениталиям. Не сработали и угрозы насчет семьи. Паренек происходил из дома полного женщин. Вустер их знал, люди хорошие. Расистом Вустер не был. Есть хорошие черные и плохие черные, точно так же, как есть белые, хорошие и плохие. Неправдой будет сказать, что шериф Вустер обращался со всеми одинаково. Если бы он это делал или хотя бы имел такую наклонность, он бы не продержался на своем месте и недели, не говоря уже о 10 годах. Шериф примерно на равных обходился с черными и бедными белыми. Богатые белые требовали к себе отношения более осмотрительного. О богатых черных Вустеру беспокоиться не приходилось, он таких просто не знал. Шериф исповедовал превентивный контроль. У него люди оказывались в камере только тогда, когда совершали что-то действительно серьезное, или если все попытки направить ослушников на путь истины терпели неудачу. Своих подопечных он знал. Не забывал и о том, чтобы они его тоже знали. Первые 9 лет его шерифства семья паренька Вустеру не докучала, пока не появился Дебер и не втерся в это семейство, каким-то образом расположив к себе сердце матери мальчика. Если понятно, речь действительно могла идти о сердечности. В Дебере, откровенно говоря, не было ничего такого, что могло бы побудить кого-то воспылать к нему не то что страстью, а вообще маломальской привязанностью. Шериф подозревал, что в вызревании той связи играли роль в основном угрозы и страх, а не истовость чувства с той или иной стороны. А затем мать погибла насильственной смертью, ее тело со следами жестоких побоев нашли в проулке за винным магазином. Поступали сообщения, что где-то за час до обнаружения тела в магазине видели самого Дебера. Кто-то даже слышал перебранку мужчины и женщины примерно в то же время. Однако Дебер оказался точь-в-точь, как этот паренек, что сидел сейчас в допросной, как ни дави, ни в какую. В общем, он не сломался, а убийство матери мальчика так и осталось нераскрытым. И Дебер возвратился в дом, полный женщин, где, по слухам, охомутал теперь уже тетю мальчика. Женщины его боялись и имели на то веские причины, однако и Деберу не мешало испытывать перед ними страх. Они были сильны и умны, так что вероятность того, что они долго будут терпеть в своем доме присутствие Дебера, стремилась к нулю. И вот вскоре после того нового поворота событий кто-то выкрал металлический свисток, которым Дебер скликал свои бригады рабочих, разделил его надвое и заменил горошину комочком самодельной взрывчатки. Когда Дебер дунул в свисток, заряд почти напрочь снес ему лицо. Пару дней он еще промучился в слепоте и тяжком страдании, несмотря на уколы обезболивающего, а затем и зашел. Шериф Вустер был досконально уверен, что там, где теперь находится Дебер, его мучения продолжаются и будут длиться вечно. Утратой для мира Дебер определенно не являлся, но это не меняло факта, что совершено убийство. А человека, который за это в ответе, необходимо найти. Нехорошо, когда вокруг разгуливает народец, запросто мастерящий из подручных средств мины ловушки, неважно, даже на белых они ставятся или на черных. Стволы и перья — это одно. Обычные, можно сказать, банальные средства расправы, которые банальности и используют. Не вызывает никаких душевных шевелений, кроме разве что легкого поеживания от самого акта насилия. Конечно, бывает иногда, что кто-то кого-то да вспорит, то пути дороги не сошлись, то день выдался дурной, или засандалит в голову пулю, не поделив со своим ближним женщину или полосу на магистрали. В качестве шерифа Вустер знал, как держать себя с таким контингентом мужчин и женщин. В них нет ничего ни странного, ни столь же удивительного. И совсем иное дело, когда некто сподобливается убить человека его же собственным свистком, таким образом демонстрируя совершенно новый, иной способ мышления в плане лишения людей жизни. Способ такой, который шериф Вустер не спешил ни принимать, ни тем более приветствовать. В день, когда издох Дебер, Вустер обзавелся ордером на арест паренька. Копы из полиции штата, услышав об этом, ржали в трубку. «У Дебера, — сказали они, — было столько врагов, что один только список подозреваемых будет толщиной с телефонную книгу. Злыдень погиб от миниатюрного взрывного устройства, хитроумно сконструированного так, что от него мог пострадать единственно тот, против кого оно создано, и без шансов выжить». Такая изощренность как-то не вязалась с образом 15-летнего негритоса из тех, что ютятся в хибарах у болота. Вустер указал, что этот самый негритос, старшеклассник школы, которая благодаря спонсорству одного южного трастфонда располагает неплохой лабораторией, где убийца мог легко разжиться кристаллами йода и аммиачной селитры. Изучение остатков свистка выявило именно эти элементы во взрывчатке, отправившей Дебора на тот свет. Вустер конкретизировал, что именно из данных ингредиентов сметливый парнишка, заметьте, подросток, а не матерый убийца со стажем, мог создать взрывчатку. Хотя в рапорте значилось, что она лишь чудом не сработала задолго до того, как Дебер поднес свисток ко рту. Трехъедистый азот — крайне неустойчивый компонент, сверхчувствительный к любому трению. Изучивший свисток криминалист выдвинул предположение, что адская смесь вместе со своей оболочкой, по всей видимости, максимально долго выдерживалась убийцей в воде и едва успела подсохнуть к тому роковому моменту, когда жертва поднесла свисток ко рту. Эта информация о природе использованной взрывчатки и отсутствии каких-либо других зацепок повлияли на то, чтобы полиция штата, пусть и неохотно, но все же отрядила двоих детективов для допроса мальчика. Сейчас один из тех детективов встал и вышел из допросной. Спустя секунду дверь в комнатку наблюдения открылась, и тот же детектив шагнул туда, держа в руке баночку с нагревшейся колой. «С этим парнем мы далеко не уедем», — сказал он. «Надо стараться только и всего», — пожал плечами Вустер. «Я вижу, вы тут без нас уже постарались». Подследственный упал по дороге в туалет. «Да? И сколько же раз?» «Я не считал, он несколько раз отрикошетил». «Вы уверены, что ему предварительно зачитали его права?» «Может, кто-то и зачитал, я нет». «Он запрашивал себе адвоката?» «Если и да, то я не расслышал». Детектив, закинув голову, сделал медленный глоток из баночки. В последний момент он поперхнулся, и по подбородку потекла неопрятная струйка. «Он этого сделать не мог», — утираясь, подытожил полицейский. «Слишком уж все тонко». Вустер промокнул лоб засаленным носовым платком. «Тонко, говорите?» — усмехнулся он. «Я знал Дебера. Знал, с кем он водился. Тот народ утонченным никак не назовешь. Если б кто-то из его круга или кто-нибудь, кому он переступил дорогу, захотел его спровадить сосвету, он бы его застрелил или прирезал, предварительно, может статься, оттяпав для страстки яйца. Какие люди не стали бы тратить время на распилку, а затем за пайку свистка, чтобы после сунуть в него ровно столько взрывчатки, чтобы гаду развратило физиономию и превратило в кашу мозги. На это бы им элементарно не хватило ума. А тому вон пареньку...» Вустер встал и указал на стекло. «Тому пареньку ума хватило. И на то, чтобы пролезть тайком в школу, и чтобы изготовить какое-то количество взрывчатки. К тому же у него имелся мотив. Дебер убил его мать и трахал его тетку. Образцом благородства назвать убитого было нельзя. Доказательной базы касательно того, что Дебер убил его мать, нет». «Да при чем здесь это?» — флегматично возразил Вустер. «Мне ее и не надо. Есть вещи, которые я просто знаю, и все». «Да, но суды на подобное смотрят иначе. Я знаком с людьми, которые допрашивали Дебора. С ним что только не делали, чтобы разговорить, ну, разве что не жгли каленым железом. Так вот, он не раскололся. Ни улик, ни прямых свидетелей, ни признания. А стало быть, нет и самого дела». Паренек в допросной слегка пошевелил головой, как будто голоса двух копов доносились до него даже сквозь толстые стены. Более того,